«Это что? Кто?» — шепотом спросила я, стараясь лишний раз не шевелиться. «Кто-то разбудил самодивское хоро!» Под бой барабанов и переливчатую трель зурны двигались, приплясывая, одетые в белые балахоны тени, постепенно приобретая очертания юных дев. «Да уж, кому-то нынче и в самом деле хоро! Не желаешь присоединиться к пляскам?» «Конкретно к этим не желаю и тебе не советую». «Да я бы при всем желании не смогла, все-таки тело ленивца слегка отличается от человеческого». Над лесом разливался нежный девичий голосок. Слов я разобрать не смогла, но по всему выходило, что девы кого-то преследовали. Они хохотали, скакали вокруг завороженных людей и постепенно сбрасывали с себя одежды. Девы выкрикивали человеческие имена, и словно откликаясь на некоторые, к пляскам присоединялся кто-нибудь из завороженных путников. «Слушай, а чего ты меня разбудил?» Провожая взглядом последнюю деву, спросила я у собирающегося проводника. «Нас это самодивское хоро стороной обошло, так что переживать не стоит. Или стоит? Куда ты так торопишься?» «Последую за ними». «Сдурел? Или тебя так заворожили девичьи прелести?» «Так поверь на слово, любиться с мертвяками — последнее дело. Они холодные, склизкие, от них плохо пахнет». «Почерпнула из личного опыта?» «Хам!» — недовольно буркнула я, цепляясь за мужскую рубашку. «Ладик, может, тебя чем-нибудь успокоительным огреть? Ну, куда ты собрался на ночь глядя?» «Ты хочешь попасть к волхвам?» «Хочу». «Так вот, самодивская хора — наш шанс добраться до них быстро и с минимальными потерями. Если сумеем пройти наведенной нежитью тропой, окажемся, где пожелаем». «А если не сумеем?» «Не думай об этом», — усмехнулся проводник. «А если они нас заметят?» «Не тронут. Они уже выбрали себе добычу, поэтому мы неинтересны». «Придется поверить на слово. Ну, а если с пацаном что-нибудь случится, я тебя до конца жизни доставать буду». «Договорились. Буди парня и в путь. У нас не так много времени». Васька просыпался с большой неохотой, то и дело шмыгая носом. Желание попасть к волхвам усилилось в разы, потому что одно дело путешествовать со здоровым ребенком и совсем другое с простывшим. Заклинания, познанные в нелегкое время учебы, действовать отказывались, а нужные травы в поле зрения не попадались. Владимир, увидев состояние Василия, без слов усадил его к себе на загривок. Нехитрый скарб закинул на плечо, предварительно запихнув в сумку мое тельце, и поспешил по самодивному пути. Диких плясунов мы нагнали с первым росчерком алой зари. С веселым смехом и улюлюканьем они кружили вокруг небольшого каравана. Люди, из которого напоминали живых покойников. Безучастными глазами они смотрели в звездное небо, вместе с гаснущими звездами падая замертво. Когда пропели первые петухи, воздух вокруг нежити словно пошел рябью, закрутился, а потом превратился в длинный коридор из смазанных красок. Нежить одна из другой ступала на открывшийся путь и уходила в точку. Владимир, все это время тихонько подбирающийся к девам, подгадал момент и аккурат перед последней самодивой нырнул в проход. Дальнейший путь напоминал безбашенные горки, то унося нас высоко в небо, то заводя в подземное царство. В какой-то момент я отчаялась понять, где находится верх, а где низ, и старалась просто не расплескать свой ужин. Даже чувство времени пропало, сменившись одним единственным определением — вечность. И эта вечность тянулась до тех пор, пока мы не вывалились на твердую землю. Лениво приоткрыв один глаз, я с недоумением обнаружила высокий забор из толстых бревен, что чуть светился от защитных плетений. Распахнув теперь уже оба глаза, я стала медленно поворачивать голову, изучая обстановку. Тут были кованые ворота, дорога вдоль нее, цветущий кустарник. «Люди какие-то, люди, о, то, что надо!» Я осознала себя сидящей на руках у Владимира. Чтобы наладить контакт с местным населением, попробовала сползти на землю и подойти поближе к местным, когда яркая искра ударила в полушаге от нас, пробив дыру в земле. «Чего это они?» — тихо спросила я. «Намекают, что не рады незваным гостям». Я внимательнее присмотрелась к окружающим. В большинстве своем это были почтенные старцы в длинных домотканных одеждах, в лаптях и с посохами в руках. Кажется, мы добрались до волхвов. «Красноречивые намеки. «Слушай, Ладик, опусти меня на землю, а?» «Не называй меня так!» Проводник без предупреждения разжал руки, и если бы не вовремя активированное заклинание левитации, хорошо, что сработало, пушистый зад ленивца я бы точно отбила. «Как скажешь, Ладик!» Я поковыляла в сторону Васьки, который стоял, выставив перед собой кулаки и широко расставив ноги. «Ты заметила, что вновь можешь магичить?» — негромко поинтересовался Владимир. Очередная искра, чуть не подпалившая мех, заставила замереть на месте. «Воу, эй, старички, вы чего?» Я переползла так, чтобы закрыть Ваську широкой грудью, совершенно позабыв, что в теле ленивца это мое достоинство не имеет столь выдающихся форм. «Пацан этот за помощью к вам пришел, перестаньте искрить!» «Мирка, отползай!» — донесся справа шепот Владимира. «Пригнись к земле и ползи!» Свою странную просьбу он сопровождал жестами. Я хотела было на него шикнуть, покрутив когтем у виска, но волхвы начали обходить нас с Васькой по кругу, и я невольно оглянулась. Васек, который еще недавно готов был ринуться в бой с кулаками, сейчас стоял со стекленевшим взглядом. Поскольку снизу вверх обзор на подопечного открывался неудачный, я подергала мальца за штанину, однако эффекта это не возымело. «На магическое зрение перейди!» — раздался шепот у самого уха, и меня за шкирку, как зверюшку, оттащили в сторону. Возмутиться я не успела, поскольку наконец-то прозрела. Из моего подопечного с трудом выбирался злобный дух. Бестелесный образ походил на кикимору. Костлявые руки, истлевшая одежда, если это, конечно, была она, а не водоросли. Взлохмаченные длинные волосы торчали патлами. Выбравшись, дух отлетел на несколько шагов от Васьки и явно принялся читать заклинание. «Ты можешь что-нибудь с ней, с ним сделать?» — шепотом поинтересовалась у Владимира. «Пока не знаю, это может повредить Василию». Я бросила взгляд на мальчишку и убедилась, что он так и продолжает неподвижно стоять со стекленевшим взглядом. «Сейчас я укрою его защитным куполом, а ты разбирайся с духом». Проводник ухмыльнулся и, вновь подхватив меня за шкирку, усадил пацану на плечи. У меня от такой бесцеремонности и наглости аж дыхание перехватило, а к планируемой мести добавились кары небесные. Но с проводником я могла и потом разобраться. А Василька нужно было спасать прямо сейчас. Тем более, что злобный дух начал обретать плоть, завершая ритуал. Не отвлекаясь больше на глупости, я наложила на заказчика защиту. Васек потихоньку закрутил головой, взгляд стал осмысленным и крайне удивленным. «А, где это я?» Этот вопрос мне совершенно не понравился, и я попробовала слезть с парня. Тут заказчик понял, что на его спине кто-то сидит, попытался меня рассмотреть и заорал не своим голосом. «Кто это?» Васька шарахнулся в сторону, приземлившись подставленные руки волхвов, а я сиганула на плечи к Владимиру. «Так, священный ленивец, кончай там по рукам ходить!» — раздался противный голос. «У меня еще два желания неисполненных осталось!» Я невольно вздрогнула и перевела взгляд на кикимору. «Да-да, не делай такой удивленный взгляд. Васька тебя не по своей воле вызвал, поэтому для начала обеспечь мою безопасность, а то эти старички меня слегка повязали». Тут она как-то театрально всхлипнула и с надрывом продолжила. «Негодяи! Воспользовались моей беспомощностью и доверчивостью». «Ты кто такая?» — наконец-то обрела я дар речи. «Корпорация контракт вон с ним заключала», — я кивнула в сторону Васьки. «Какая корация? Какой контракт?» — ошарашенно переспросил заказчик, вставая на ноги. «Ну, здравствуйте, гости чудные!» — подал голос один из волхвов. «Вижу, не с добром вы пожаловали, не с чистым сердцем. Одного не пойму, как защиту нашу обхитрили, как дорогу нашли». «Братья», — произнес другой волх, возводя руки к небу, — «не допустим захвата источника силы, уничтожим нечисть поганую». «Стоп!» — прервала я старца, слезая с Владимира на землю. Что было приятно отметить, Ладик не сразу меня отпустил, поэтому я мысленно сделала зарубку отменить кары небесные. «Тут сгоряча решать нельзя. Мы вот с проводником вообще люди, звери посторонние. Кикимору эту впервые видим». Тут последняя зловеще рассмеялась. «Вон, дитё к вам сопроводили, беда у него стряслась». «Какая беда?» — испуганно переспросил Васька. «Что значит какая?» От неожиданности я забыла, что у меня теперь когти, и почесала затылок, чуть не сняв с себя скальп. «Да не помнит он ничего!» — вновь подала голос кикимора. Мне надо было на остров, а тут защиту поставили такую, что только под прикрытием и можно прорваться». Злодейка предприняла очередную попытку избавиться от пут. «Ладно, пора кончать этот балаган. Ничего не поделаешь, придется желанием пожертвовать. Раз ты по доброте душевной меня освободить не хочешь, а там я до источника силы доберусь и уже сама со всем справлюсь». «Ну, Борислав, ну, Матвеевич», — непроизвольно забормотала я под нос, начав злиться, — «ты у меня еще пожалеешь, что подсунул мне этот заказ». А Кикимора тем временем произнесла ключевые слова. Я внутренне содрогнулась от того, что мне сейчас предстояло сделать. Но шли мгновения, а желание не исполнялось. Я посмотрела на свои лапы, поводила когтем, и тут поняла, что магической связи с нечистью нет, а моим заказчиком все еще является Васек. «Ладик», — произнесла я ласково и краем глаза отметила, как проводник скривился, — «присмотри за парнишкой, чтобы в него опять какая зараза не вселилась». «С мальчиком все будет в порядке», — ответил мне почему-то один из волхвов, придерживающий Василька за плечи. «Что происходит?» — заверещала нечисть. «Почему ты не исполняешь мое желание?» Существо вырывалось из пут и верещало так, что уши закладывало. «Голубушка, не знаю, как вы договорились с корпорацией «Империя желаний», но моим заказчиком в данный момент является Василий, а вам за неправомерное использование желания предстоит прогуляться в наши казематы». Я начертила когтем на песке знак вызова, над которым тут же закрутилась вихревая воронка. «Что, госпожа Мирослава, надо!» — отрывисто произнесли четыре явившихся чертенка. «Нарушение пункта 5.12.9. Правил корпорации. Заберите ее!» «Нет, не дамся!» — пуще прежнего стала ворваться нечисть. «Это нарушение договора!» Чертенята окружили связанную и просканировали на свой манер, тут же озвучивая нарушение. «Вселение в чужое тело! Младше 14 лет!» Тут Васька возмущенно крикнул, что ему вообще-то уже 15. «Подписание контракта под личиной несовершеннолетнего! Незаконное присвоение чужого желания! Виновна!» Вокруг нечисти взметнулось синее пламя, и она исчезла вместе с чертями. «Интересная магия!» — раздался в повисшей тишине голос Владимира. «Чужеродная!» — устало ответил ему один из волхвов. «Ну что, гости незваные, пройдемте в горницу, потолкуем!» «Нет!» — всполошилась я. «Разговаривать мне некогда, и так с этим заданием затянула. Эй, Васек!» — парень вздрогнул. «Какие у тебя там еще желания остались?» «Никаких!» «Что, совсем?» Васек внезапно покраснел и отвел взгляд. Вся его поза говорила об одном конкретном физиологическом желании. Учитывая, что пацану пришлось пережить в последние часы, это было неудивительно. Но оставался открытым вопрос, что мне делать? Подставлять мальчишку не хотелось, я уже как-то сроднилась с ним за это время, но и задерживаться в этих местах не стоило. «Ленивица, ты ничего не забыла?» «Кто здесь?» — состроила я испуганную мордашку, сильно кося под дурочку. «Вот как только с Васьком закончишь, сразу и поймешь, кому еще желание задолжала». «Не надо со мной кончать!» — Васька попятился, но уперся спиной в старца. «Я же ничего не сделал!» Белобородый успокаивающе похлопал парнишку по плечу, давая понять, что в обиду его тут не дадут. «Больно надо его обижать, я не такая!» «Не сделал!» — фыркнула я. «Но контракт подписан. Давай своих два желания, и пойду я!» «Только совет, не выгадывай, корысть в кабалу ведет!» Пока Василек водил ошалелым взглядом по окружающим, вперед выступил самый древний старец. «Гости незваны, нежеланные. В ногах, правда, нет. Пойдемте в избу, там и потолкуем. Расскажете нам, старикам, откуда вы и зачем пожаловали, что в мирах делается». От последнего предложения меня передернуло, но выбора нам не оставили. Подхватив меня под мышки, Ладик зашагал следом за волхвами, заставив мою пушистую попу снова предчувствовать неприятности. Главная изба волхвов мне понравилась. Было в ней что-то родное и с детства знакомое. Те же пучки сушеных трав и грибов под потолком, добротные деревянные полки с зельями и атмосфера тепла и уюта, прямо как в ведической школе. Грустно вздохнув, я примостилась на коленях у Владимира и принялась грызть преподнесенную мужчиной морковку. Большую и сладкую, к слову. Но остальные в это время с удовольствием наворачивали пироги и ароматное жаркое, что вызывало у меня уныние. Хотелось домой, очень, в свою мягкую кровать, к своему холодильнику и в свое тело. Отсутствие последнего печалило больше всего, ведь нас разделяло два желания Васьки и обещание помочь лесным существам. А для этого необходимо понять, что за силы вредительствовали в этом мире. Кстати, о вредителях. «А кто-нибудь знает, что это была за верещащая гадость?» — поинтересовалась я у сидящих за столом. «Анаки!» — вздохнул один из старцев, представившийся Светозаром. «Выдернутый из загробного мира дух, впитавший в себя искру черного пламени Тарашаса!» Владимир неопределенно хмыкнул, и я была с ним согласна. «Звучит, как страшная сказка на ночь!» На одних инстинктах я подтянула когтем морковь и смачно хрумкнула. «Может, расскажете подробнее?» Глядя в мои огромные глаза, Волхв вздохнул. «У каждого мира свои боги. Наш создали Иравим Светлый и Тарашас Темный. Два брата, начало и конец всего сущего. Долгое время они жили в согласии. Каждый отвечал за свой удел. Царство жизни и царство смерти. И все было хорошо, пока на земле не появились мы, люди. По своей глупости и незнанию мы извратили их суть. Сделали Иравима оплотом веры, а Тарашаса изгоем. Демоном из бездны, символом всего самого плохого и темного. Конечно, у него появились свои почитатели, которые стали творить в его честь бесчинство. Обиделся Тарашас на такую несправедливость, решил наказать глупых людей, чтобы неповадно было рассказывать нелепые байки. Да только встал на их защиту Иравим, попросив брата не обижаться на людскую недалекость. Но слишком сильна оказалась обида темного бога, и наступил раскол. Так в нашем мире появилась тьма, из которой просачиваются злобные твари и черные монстры. Мы, последователи Иравима, боремся с ними на протяжении уже нескольких веков. Раньше нам удавалось давать отпор и надолго прогонять темных. Но год назад кое-что изменилось, и они стали гораздо сильнее, могущественнее. В последнем сражении погибло треть волхвов, а магия нашего мира ослабла. «И вы спрятались», — подытожила я, глядя на старика без капли жалости. «Оставили людей без защиты, предпочитая отсиживаться за высоким забором». «Тебе не понять, звери намирный. Погибнем мы, погибнет и все живое. Мы единственное, что осталось от светлого бога. Единственное, что подпитывает искру его дыхания». «Не поняла, Иравим мертв?» Тарашас убил его в одном из сражений, так и не простив предательства. «Каков предательство?» «Иравим выбрал свои творения, а не родного брата». «Не буду спрашивать, откуда вам известны такие подробности, но что вы планируете делать дальше?» В избе повисла многозначительная тишина. «Чудесно!» У них тут мир на грани гибели, а единственные защитники самоустранились, закрывшись на острове. А ведь братва в темном лесу уже в панике. Первым встречным раритеты раздают, лишь бы избавили от напасти. И как моей пушистой попе из этого выкручиваться? Видимо, нужно начать с выполнения прямых обязанностей. У Василька осталось еще два желания. Он вроде ребенок не испорченный, может, попросит о спасении родного мира. Как бы подвести его к этой мысли? Посмотрев на мальчишку, я похлопала ресничками. «Васёк, ты уже придумал два желания?» «Нет», — буркнул пацан и отвел глаза. «Морковку хочешь?» — я протянула ему обглоданный корнеплод. В ответ он скривился, а я отложила морковь и поманила Василька за собой в коридор. «Итак», — приступила я к обработке клиента, как только за нами закрылась дверь. «Дело обстоит следующим образом. По своей воле или нет, но ты заключил магический контракт с моей фирмой. Одно желание, произнесенное тобой, я исполнила. Осталось еще два». Васька взлохматил волосы и нахмурился. По-видимому, это должно было означать тяжелую работу мысли. «Понимаю, сделать выбор очень сложно, но придется. Мне лень быть ленивцем, я устала от блох и постоянно текущего носа, от когтей, которыми можно случайно зарезаться. Я хочу снова быть человеком». «А ты человек?» — удивленно спросил мальчишка. «Представь себе, я женщина, но из-за условий контракта вынуждена быть вот этим». Я развела лапы в стороны, демонстрируя себя во всей красе, и жалобно посмотрела на Василька. «Давай подумаем, чего тебе хочется? Найти брата?» «Хм, у меня нет брата». И тут обманула нечисть поганая. прошипела я и покосилась на сутулившегося мальчика. «Ладно, давай тогда думать. Может, ты хочешь целый дворец из конфет или новое корыто для мамки?» «Нет», — еще больше сгорбился Василек, глядя на меня уже затравленным взглядом. «Ладно, не беда», — вздохнула я. «День был тяжелый. Неудивительно, что никакие мысли в голову не лезут. Вот отдохнем, так сразу лучше станет. Интересно, у них тут есть деревья на территории?» «Зачем деревья?» «Мне на них спать удобнее». «А на кровати?» «Конечности мешают», — печально выдала я. «Знаю!» — победно выкрикнул малец. «Я желаю, чтобы ты снова стала человечкой, то есть человеком. В общем, сама... В общем, с собой-самой. Сречь с самой-собой». Над головой раскатисто громыхнуло, отчего мы оба даже присели. Загудел ветер, а в окна забарабанили крупные капли дождя. Недоверчиво посмотрев на Василька, я щелкнула пальцами. И ничего. Щелкнула снова, и опять осечка. «Видимо, на сегодня в этом мире лимит чудес исчерпан», — взгрустнула я и похлопала ребенка по плечу. «Не расстраивайся, завтра придумаем более реальное желание. А сейчас идем проситься на ночлег». Впрочем, просить не пришлось. Нам с Владимиром великодушно выделили одну из комнат в общем доме, а вот Василька забрали в другую избу, поближе к светлой искре, чтобы восстановить его ауру после соприкосновения с темной сущностью. «Потрясающий мир!» — буркнула я, когда мы с Ладиком остались одни. «Вражда богов, темные сущности лезут изо всех щелей, а защитники трусливо попрятались». «Не попрятались, а затаились», — не согласился со мной проводник, медленно избавляясь от одежды. «Ты чего это удумал?» — я удивленно похлопала большими глазами, осознав, что происходит. «Хочу помыться с дороги», — ответил мужчина и кивнул в сторону бочки, исходящей паром. «А ты о чем подумала?» «О том же. Просто решила, что ты уступишь даме и дашь мне первой искупаться», — быстро сориентировалась я. «Прости, но вылавливать за тобой блох и мокрую шерсть я не готов, поэтому, дама, жди». С этими словами он избавился от портков, представ во всей красе. «Священный ленивец, у тебя снова течет яд по морде», — усмехнулся Владимир и быстро преодолел расстояние до бочки. Проводив взглядом шикарное тело, я утерла слюни и отвернулась к окну. «Ну почему? Почему жизнь так несправедлива? Была бы я в своем облике...» «То что?» «А? Если бы ты была в своем истинном облике, то что?» «Ты читаешь мои мысли?» «Нет, ты проговорила это вслух». «Надо отдохнуть», — пробурчала я. Забравшись на кровать, я немного потопталась по ней и завалилась прямо на подушку. «Вот пусть эта сволочь золотоволосая теперь счищает мою шерсть с наволочки и отлавливает блох с одеяла». Уже в полудреме почувствовала, как мое тельце переместили куда-то на другой край кровати. Сонно фыркнув, я медленно проползла выше, забралась на грудь недовольно буркнувшего Владимира, да так и заснула.